Вернувшись во Флоренцию, молодой скульптор создал статую Давида. Согласно библейской легенде, Давид победил великана Голиафа. Эта победа считалась символом победы с божественной помощью над грубой силой. Обычно художники и скульпторы изображали Давида слабым юношей, попирающим поверженного могучего врага. Микеланджело создал Давида сильным, атлетически сложенным, как бы подчеркивая, что он достиг победы благодаря самому себе. Флорентийцам очень понравилась работа Микеланджело. Они поставили Давида перед зданием, где заседало республиканское правительство. Давид стал символом Флоренции, боровшейся со своими врагами. Гордый юноша воспринимается и как символ всей эпохи Возрождения, как гимн человеку. Гимном человеку и его возрождению после средневековой ночи стала и главная живописная работа Микеланджело – роспись потолка Сикстинской капеллы в Риме. Сикстинской ее назвали потому, что она была построена для папы римского Сикста. За 4 года работы Микеланджело один расписал потолок площадью 500 квадратных метров. Эту роспись можно сравнить с божественной комедией Данте. Микеланджело изобразил и сотворение мира, и страшный суд, и библейских пророков. Каждый образ, созданный художником, — это непревзойденный шедевр живописи. Шедевром называют высшее достижение искусства. Когда-то в цехах средневековых ремесленников французским словом «шедевр» — сверхдело, главное дело, называли образцовое изделие, которое ремесленник представлял старшинам цеха для получения звания мастера. В отличие от Леонардо, который величественно удалялся от обыденной жизни, Микеланджело был человеком страстным, темпераментным. Когда папа римский начал войну против Флоренции, Микеланджело вернулся в родной город и возглавил работы по сооружению городских укреплений. Флоренция потерпела поражение в борьбе с папой. Микеланджело переживал унижение своей родины. Жизнь уготовила ему немало страданий и разочарований. В минуты отчаяния он написал стихи, в которых проклинал свое время. «Отрадно спать, отрадней камнем быть. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать, удел завидный». И все-таки судьба не сломила Микеланджело. Он не опустил руки перед невзгодами и поражениями и работал, творил до конца своих дней. Последний период жизни Микеланджело прошел в Риме. По его проекту был реконструирован центр Рима, Капитолийский холм, и возведен купол собора Святого Петра, одного из самых грандиозных зданий на Земле. Умер Микеланджело в своей мастерской. Папа Римский в знак уважения к гениальному художнику приказал похоронить его в соборе Святого Петра. Племянник Микеланджело тайно вывез его из Рима во Флоренцию, и горожане торжественно погребли своего земляка в церкви Санта-Кроче, усыпальницы великих людей Флоренции. По сравнению с величественным Леонардо и неистовым Микеланджело, Рафаэль кажется скромным юношей. Но и его, как Леонардо и Микеланджело, называют гением, титаном и гигантом Возрождения. Рафаэль был добрым, очень красивым юношей. Сын художника, он с детских лет жил в мире живописи. Побывав во Флоренции и познакомившись с творчеством современников Леонардо и Микеланджело, он создал свою лирическую, поэтическую живопись. Мягкость и нежность характера Рафаэль сочетал с удивительной работоспособностью. Он написал множество картин и фресок, еще больше по его эскизам завершили ученики. В Ватиканском дворце Папы Римского Рафаэль расписал несколько залов. Особенно знамениты две фрески – «Парнас» и «Афинская школа». На фреске «Парнас» бог искусства Аполлон в окружении мус и великих поэтов древности – Гомера, Сапфо, Вергилия, Горация. Здесь же и Данте, Петрарка, Боккаччо. Фреска «Афинская школа» посвящена философам. В центре – Платон и Аристотель. Они продолжают спор об идеальном и материальном. Платон указывает вверх, на небо, Аристотель вниз, на землю. Рафаэль изобразил всех знаменитых философов древности – Сократа, Демокрита, Диогена, математика, Эвклида. Платону он придал сходство с Леонардо да Винчи, Демокриту с Микеланджело. Самая знаменитая картина Рафаэля – «Сикстинская Мадонна». Ее называют не только вершиной творчества Рафаэля, но и вершиной живописи итальянского Возрождения. Изображение прекрасной женщины с младенцем на руках стало символом любви, человечности, возвышенной одухотворенности. Сам Рафаэль был очень влюбчив. Он преклонялся перед женской красотой. Может, именно поэтому он и достиг таких высот в изображении красоты, что в каждой из Мадонн воссоздавал образ своих прекрасных возлюбленных. Умер Рафаэль очень рано. Он прожил всего 37 лет. За этот короткий срок он сделал так много, что годы его жизни историки и искусствоведы называют эпохой, веком Рафаэля.